Глава 24. 3 месяца спустя. Поместье было ухоженным, добротным, отгороженным от основного тракта небольшой рощицей с вековыми деревьями в 2 моих обхвата. Здесь было спокойно, сонно, но неуютно. Я понимала, что пора бы привыкнуть, научиться жить вот так, когда все просто и понятно, когда не нужно ждать предательства, ударов в спину и прочей гадости. Но не получалось. Я маялась, подолгу всматривалась в темноту, прежде чем закрыть глаза и увидеть лицо того, кого стоило бы забыть. И днем не было легче. Я большую часть времени проводила за книгами. Разными. Начиная от истории пустоши, где и как ее добыл для меня Сейсаж, я предпочла не спрашивать. Заканчивая домоводством и кулинарными брошюрами. Последнее вовсе было какой-то блажью, но всяко лучше, чем тенью бродить по коридорам и пугать слуг. Близость столицы дарила осведомленность. Я знала, что лорда Маригара Вайнера казнили, вздернув на веревке, так же, как и всех его сторонников. Земли приграничья, оставшиеся без глав, отдали новым владельцам, тем, кто был верен королю. С пустошью конфликт также был улажен. Дагейра вернулся ко мне спустя 2 недели после завершения войны. Он долго искал особую тюрьму, где держали его собратьев, обшарил все подземелье, деревенские дома и даже склеп семьи Ленгро. Но ничего не нашел. А потом случайно оказался в доме в малой гостиной, где на кресле лежала стопка книг, одна из которых и была той самой тюрьмой. Теперь хоть стало понятно, почему тогда медальон так рьяно защищал меня от потрепанного фолианта. Что самое удивительное, письмо матери, о котором я уже успела забыть, тоже было там. О Брайане он ничего не рассказал, а я не стала спрашивать, потому что на тот момент меня и без этого выворачивало от боли. Много позже он рассказал, что Талим был все же в замке, и от брата убийства Ленгро-старшего уберег только король, заставив прислать младшего брата в столицу. Его дальнейшая судьба была мне неизвестна, но мне было отрадно знать, что Брайан не взял на душу грех, который бы сам себе никогда не простил. Все шло своим чередом, и я бы обязательно и дальше делала вид, что все хорошо. Если бы в один из таких дней, когда я гуляла по саду, ко мне со всех ног не прибежала служанка и не пропыхтела. «Госпожа! Там! Там!» «Что?» — уточнила спокойно. Девушка эта, Алия, была довольно эмоциональной, и банальный приезд булочника уже был для нее событием века. «Там!» — она испуганно округлила глаза и щеки надула, словно шарик. А я поняла, что так ничего от нее не добьюсь. Окинула тоскливым взглядом сад и развернулась к дому. Алия поспешила за мной, размахивая руками и все еще пытаясь объяснить, что же ее так встревожило. Но когда на пороге появился такой же встревоженный Сейсаж, я поняла, дело действительно важное. Я приподняла подол платья и, не заботясь о том, как выгляжу со стороны, понеслась к парадной двери. Да так и застыла возле нее, наблюдая довольно странную картину. Просторный двор был забит людьми. Кто-то на лошадях, кто-то пешим. Все они держали ярко-огненные желтые флаги и молчали. Толпа расступилась, пропуская всадника, и мое сердце споткнулось на бегу, стоило понять, кто передо мной. Брайан Ленгро. Ноги ослабили, и я с большим трудом переступила порог, выходя на террасу. Для верности хотелось зажмуриться и крепко похлопать себя по щекам. Вдруг от тоски мой разум помутился. Но видение было настолько реальным, что я, сделав еще один шаг, ухватилась дрожащими руками за перила. Мужчина спешился. Глядя мне в глаза, подошел совсем близко, со свистом выхватил меч из ножен и опустился передо мной на одно колено, выставив руки вперед. Воцарилась тишина, еще более плотная, чем до этого. Во взгляде Брайана плескались сомнения и страх, что уже само по себе было неправильным. «Я слышал», — хрипло начал он, — «здесь есть девушка, чье сердце и душа свободны. Согласится ли она принять мою жизнь навеки вечные? Я знала, что должна ответить. Едва ли хотя бы одной девушке неведомы ритуальные слова обряда. Если бы в моей жизни все было проще, то точно так же Брайан уже бы и спросил благословение моего отца на наш брак. Но разве простота и я совместимы? Молчание затянулось. Лэнгро стоял и ждал, а я покачала головой и произнесла. «Мне жаль огорчать вас, но мои сердце и душа уже не свободны». На глазах выступили слезы, и я едва смогла выдавить, превознемогая боль в сердце, улыбку. Брайан растерянно промолчал, его руки дрогнули, но он все же спросил. «Я опоздал?» «Похоже, нам придется заново научиться понимать друг друга». «Нет, ты приехал как раз вовремя». Мужчина нахмурился сильнее, а когда понял, о чем я говорю, со звоном выронил меч и подхватил меня на руки. «Я хочу, чтобы у нас была настоящая свадьба, и чтобы о ней услышали все, даже в самой глухой деревеньке королевства», — жарко шептал он, покрывая лицо лихорадочными поцелуями. «Свадьба? Неужели все дело только в ней? Я хочу встречать закаты и рассветы рядом с тобой. Это были куда более приземленные мечты, чем его желание о громогласном торжестве». Брайан остановился, сжал меня до хруста костей и со смешком признался. «Хорошо, что наши желания совпадают. Жаль только, что для того, чтобы это понять, нам понадобилось так много времени».